иногда обращаться за советом, даже если у меня не была назначена встреча. Когда он направил меня в офис Дин Уиттер в Окленде, я решил, что это из-за того, что я черный, хотя, придя в тот офис, который находился в черном районе города, я не заметил там чернокожих сотрудников. Но на тот момент меня не волновало ничего, кроме возможности попасть на тренинг. Прошло уже несколько месяцев, и никто пока не проявил ни малейшей заинтересованности во мне, в то время как под угрозой оказалась должность, на которой я работал, так как за каждым моим шагом следил мистер Ручка. Меня это сильно напрягало, поэтому я отправился в офис в Окленде прямиком к менеджеру отделения, готовясь закрыть эту сделку, не тратить время на саморекламу, а прямо спросить, когда я смогу начать обучение. Это был как анекдот на тему «Самое ужасное собеседование». Я уселся у этого типа в кабинете, окна которого выходили на озеро Мэрит. Я что-то говорил, он взглянул через мое плечо, перебил меня и сказал: «О, как интересно! Лошадь прыгнула в озеро». Мне хотелось сказать: «Да черт с ней, с лошадью! В конце концов, озеро Мэрит не такое глубокое, лошадь не утонет». Но было совершенно очевидно, что ему на меня наплевать. Так профессионально, как только мог, я встал и сказал: «Очевидно, я пришел не вовремя. Может быть, мы перенесем встречу на другой день?» Он согласился, я извинился и выскочил к своей машине, отодрал талон на штраф от лобового стекла и рванул в Силиконовую долину, где должен был забрать Патрика, чтобы ехать к клиенту. В спешке я забыл спрятать пачку годовых отчетов, которые взял из этих брокерских фирм. Дин Уиттер, Пейн Уэббер, Хаттон. Они лежали на переднем сиденье. Когда Патрик стал садиться в машину, я в мгновение ока заметил, что они там лежат. С затаенной паникой я схватил бумаги, а он строго спросил: «Гарднер?» «Да», — начал я, уверенный, что меня вот-вот уволят. Патрик посмотрел на меня подозрительно и спросил: «Ты собираешься открыть брокерский счет?» «Да», — ответил я, стараясь говорить уверенно, чувствуя облегчение. «Да, я думаю об открытии счета». Но уже тогда, давая понять, что он не очень-то этому верит, он как-то странно на меня посмотрел и щелкнул авторучкой. В последующие дни Патрик стал более внимательно ко мне приглядываться. Хотя он не знал наверняка, что я ходил на интервью в другие компании, было очевидно, что он что-то заподозрил, особенно когда выяснилось, что я отменял встречи с клиентами или опаздывал на них. Джеки создавала мне дополнительный стресс, намекая, что я обманывался в надежде пробиться на Уолл-стрит. Ее точка зрения, которая имела право на существование, была следующей. «Послушай, большинство ребят, которые этим занимаются, у них ведь диплом магистра делового администрирования. Сколько бы раз я ни объяснял ей про тренинги и про то, что можно обойтись и без МДА, у нее не было доказательств, что я говорю правду». У ее друга, который работал в одной из таких фирм, был диплом магистра по администрации. «Крис, у тебя нет даже диплома бакалавра. Разве не нужно иметь хоть какой-то диплом, чтобы работать в этой области?» Снова вставал вопрос о корочках. Это от женщины, с которой я жил, и которая была матерью моего ребенка.